Глава 6. Проснувшись, я не почувствовал следов алкоголя в организме. Бодр, свеж и готов действовать. После завтрака Андрюха одолжил мне наручные часы, которые показывают местное время. Оказалось, что вчера было воскресенье, а сегодня понедельник. Все так же, как на земле. Ровно в 10 я выгнал машину и отправился в местную больницу. Келли из комы пока не вышла, но ее состояние улучшается. Доктор Брунерман сделал мне пару уколов и выпроводил на улицу. На обратном пути к дому Андрея мне встретилась колонна из 7 грузовиков, выезжающая в поселок в сопровождении 4 бронированных внедорожников Iveco LMV с установленными на крышах крупнокалиберными пулеметами. Грузовики — седельные тягачи-внедорожники MAN TGS-6х6. К двум прицеплены огромные цистерны для перевозки топлива минимум по 40 кубов объемом. 3 тягача тащат прицепы рефрижераторы. Оставшиеся 2 тянут обычные тентованные прицепы. Андрюха нашелся в беседке. Сидит с задумчивым видом и глядит в толстый блокнот, покусывая обычную шариковую ручку. Я решил составить ему компанию, а заодно поухаживать за своим АК-15. На вопрос о встретившейся колонне он ответил коротко. «Топливо привезли, и продукты заберут. Рыбу, мясо, молочку, овощи, фрукты. Капитализм». Спустя 5 минут молчания Андрюха поднял голову и спросил, «Готов ехать в поселок Рок?» Я кивнул. «Готов, но только хотелось бы уточнить». «Я все объясню», — перебил Андрюха. «Ты выезжаешь первым. Маршрут простой, не ошибешься. Карта, нарисованная Модестом, которую ты читал, верная. К тому же на всех поворотах имеются указатели. Твоя задача — доехать до поселка Рок без происшествий и встретиться там с Сашей Бодровым. Вероятность наткнуться на любителей легкой наживы в понедельник ничтожно низкая. Самым безопасным вариантом будет дождаться колонны, которая тебе недавно попалась. Но обратно она поедет минимум часов через 7, а ждать так долго мы не можем. Разбой в наших краях довольно редкое явление, но расслабляться не стоит. Помнится, ты в диком поле на банду тощего нарвался и французов встретил. Удачливый ты у нас, Никитос. Будь бдителен. О твоем прибытии Бодрову я доложу по телефону. Телеграфы у нас и в поселке Рок имеется. У меня стационарного телефона нет, а вот у Сани он есть. Роскошь, как ни крути. Тебе все понятно?» Я покачал головой и спросил. «Какова цель моего визита в Рок?» Андрюха вырвал из блокнота листок и протянул мне. На листке написан следующий текст. «Другана хорошего вам отправил. Познакомьтесь, пообщайтесь. Думаю, что пора собраться и устроить большую пьянку. Его прибытие надо отметить. В прошлой жизни мы хорошими друзьями были. В этой еще лучше будем. Сам понимаешь, с близкими надо познакомить и все такое. В Светлый кого-нибудь отправьте или позвоните. Максима Ефименко и Алену Ревенко надо пригласить. Без них, сам знаешь, скучно будет. В Двойку я сам за гостями поеду. Собираемся завтра вечером, но приехать надо как можно раньше. Бухла побольше берите и закуски. Гулять по полной программе будем». Хитро улыбнулся я. «Получается, что мы собираемся отмечать мое прибытие. Записку помимо Бодрова еще кто-нибудь читать будет?» «Не могу сказать», — ответил Андрюха. «В поселок Рок въезд сложнее, чем в наш. Там серьезные КПП и досмотр. Скажешь, что от меня, и покажешь записку. У пана глаза и уши везде есть. Не стоит вызывать лишних подозрений. Что друган давний у меня объявился, я уже слух пустил. Перестраховываемся как можем. Плохо, что Уилкинс знает о том, что я и ты не друзья, и пан знает о том, что русский новичок объявился. Уилкинс ему обо всем докладывает. Будем надеяться, что пан и его банда не настолько дотошны. Русский авось в деле тоже должен присутствовать». «Проблема у тебя с паном, верно?» — догадался я. «Ну, а как без них, Никит? Пан на меня давно зуб точит, но знает, что за меня много людей пойдет. У нас тут разделение, в общем. Мы люди из бывших силовиков. Пан и его кореша — бывшие заключенные, и все поголовно убийцы. Мало общего у нас, хоть и на одном языке разговариваем». «Ну да, общего мало. Что мы убийцы, что они. Разница только в намерениях. Мы свои благими считаем». Спустя полчаса я выехал в сторону поселка Рок. Грунтовая дорога позволяет держать приличную скорость. Порой попадаются приличные ямы, но подвеска Тойоты их просто не замечает. можно легко разогнаться до сотни и даже больше. Главный минус — повороты и подъемы. Холмистая местность, как-никак. На 23-м километре пути меня ожидал сюрприз. Вдоль дороги, поддерживая друг друга, идут двое. Даже с приличного расстояния, с сотни 3 метров, я смог разглядеть, что им сильно досталось. Тот, у которого на спине болтается снайперская винтовка, выглядит более опрятно. Второй на ногах почти не стоит, и от одежды одни лохмотья остались. Долго шли, устали. Машина ведь сгорела, и ехать не на чем. Продолжая двигаться дальше, я положил автомат на колени, снял предохранитель и дослал патрон в патронник. «И что мне с тобой делать, тощий? Ее величество судьба опять свела нас». Меня заметили, когда расстояние сократилось до 100 метров. Тощий повернулся первым. На то, чтобы узнать мою машину, ему потребовалось 2 секунды. Что-то сказав напарнику, Тощий начал снимать с плеча винтовку. Напарник удивил меня. Не оборачиваясь, упал на колени и сложил руки за голову. Следом за ним аналогично поступил Тощий, но перед этим бросил винтовку на землю. Патронов нема, похоже. Я остановил машину на безопасном расстоянии и вышел. Встав у Тощего и его напарника за спиной, сказал: «Здорово, бандиты! Не устали идти?» «Ты остряк, вояка», — ответил Тощий. Прозвище он получил не зря и вправду сильно худой. Но напарник еще худее и выглядит совсем плохо, даже со спины. «Тощий, верно?» — спросил я. «Верно, вояка. Ты из новеньких, я это еще на холмах видел. Успел, видимо, освоиться и даже знаешь, кто я. Давай, жми на спуск, незачем тянуть резину». Я поднял с дороги камень размером с теннисный мяч и метко бросил его в голову второго бандита. Попал, и тот ткнулся лицом в грунтовое покрытие. Вырубился. «Камнями нас забрасывать будешь?» — устало засмеявшись, спросил Тощий. «Встань!» — скомандовал я, и бандит послушно поднялся. 5 шагов вперед и ложись лицом в землю. Тощий сделал 6 шагов и нехотя принял горизонтальное положение. Я приблизился ко второму бандиту и для верности съездил по его голове ботинком. После этого подошел к Тощему и опустил приклад его же СВД ему на голову. Можно вязать. Состояние снайперской винтовки оставляет желать лучшего. Старая она, одна из первых еще. Прицел треснул. Непонятно, как Тощий через него в меня стрелял. Видимо, не такой он плохой снайпер, как говорят. Я из такой винтовки в слона не попаду. Спустя минут 15 продолжил маршрут. Тощего посадил на переднее сиденье, при этом хорошенько связав. Второго бандита забросил назад. Его можно не вязать, потому что душа в нем еле держится. Связал, дабы не рисковать. Тощий застонал, когда до поселка Рок осталось 10 километров. Открыв глаза, он начал вспоминать. Увидев меня, несколько раз дернулся и, видимо, вспомнил. Затихнув, пробормотал: «Вояка, зачем башку мне разбил?» «Не разбил», — ответил я. — Второго как зовут? — Зовут Вовой, а погремуха Косой, — ответил Тощий. — Ты ведь в глаза ему не смотрел. Глаз правый косит у него малость. Не был бы косым, попал бы в тебя. Тощий и Косой вряд ли старше меня. Моего возраста или младше, но точно не старше. Оба русские. Нормальные мужики. Могли бы быть нормальными. Не срослось. «Мы ведь не тебя выслеживали, вояка», — заговорил вполне внятно Тощий. «Ты случайность. Мы французов пасли, но ты вряд ли о них знаешь. Лакомая троица в тех краях охотится. Машинка у них славная, и пушки. Свалился же ты на наши головы, вояка». Я мгновенно разозлился, гневно посмотрел на Тощего и рявкнул: «Свалился на ваши головы, говоришь? Нехрен в людей стрелять! Тебя в детстве обижали или как? Как до такой жизни докатился?» «Нотации читать вздумал мне», — тихо сказал Тощий и также тихо начал смеяться. «Докатился и все. Не твое дело это, собака. Твое дело грызть кость». «Кость, говоришь?» — ухмыльнулся я. «Будет тебе кость, Тощий. Будет». Заехав на очередной подъем, я увидел огромный холм, на котором стоит поселок Рок. Холм внушительный и достаточно высокий. Поселок поставили на его вершине. Извилистая дорога ползет по склону холма до самой вершины. Зона добычи камня лежит в паре километров от поселка слева, пологой части холма. Различимы постройки и медленные, как черепахи, грузовики, а также экскаваторы и фронтальные погрузчики. Даже конвейер для сброса ненужной породы имеется. В паре километров от холма справа вырастают небольшие отвалы. Именно туда вывозится переработанная порода. Полей в округе немного, но они тоже есть. Без сельского хозяйства никак. Увидев, что мы едем в поселок Рог, Тощий занервничал и начал быстро говорить. «Вояка, лучше остановись и пристрели нас. Не вези в поселок, не делай этого!» «Лучше молчи», — добродушно посоветовал я. «Убивать тебя я точно не буду. Больно и очень больно могу сделать. Тебе это надо?» Тощий заткнулся. Я приблизился к холму и начал подъем. «Минут 10, и будем у КПП». Поселок Рог огорожен по всему периметру бетонным забором. Невысоким, метра полтора. Въездов в поселок 2. Первый, главный, с дороги, через него буду заезжать я. Второй — со стороны промышленной зоны. К чему такие меры безопасности, мне пока непонятно. У КПП нас встретили два злобных французских «Хаммера» — «Рено Шерпа-2». На одном установлен крупнокалиберный пулемет, а на втором — малокалиберная пушка. Помимо внедорожников, точка охраняется 6 бойцами, одетыми ни во что иное, как в хорошо знакомый мне отечественный ратник. И не жарко им. Отдам должное, охраняется КПП серьезно, и штурмовать его со стрелковым оружием в руках могут пойти только идиоты. Пушка французского «Хаммера» не позволит приблизиться к поселку и на пару километров. Я остановил машину на специальной площадке, предназначенной для досмотра транспорта. Два бойца лениво спрыгнули с капота армейского внедорожника и направились ко мне, вооружены автоматами АК сотой серии. Выбравшись из салона «Тойоты», я обошел ее и выволок на улицу связанного Тощего. Следом вытащил Косова, оба бандита приняли горизонтальное положение. «Приветствую», — по-русски сказал один из бойцов, молодой чернявый парняга лет 25. «Вижу, что земляк, вижу, что новичок, и вижу, что с подарками. Везло тебе, в общем, Зёма. Сегодня мы дежурим. Давай для начала с подарками разберемся. Как зовут тебя и кого ты нам привез?» «Никита Ермаков», — представился я и протянул бойцу руку. Тот сделал шаг вперед и пожал ее, представившись в свою очередь. «Кирилл Фомин, командир отделения». «Это Тощий и Косой», — сказал я, указав на пленников. «Несколько дней назад их было трое, но я убил одного. Эти мне попались на дороге. Машину их я сжег. Видимо, шли пешком. Имеется трофейное СВД, но без патронов». «Разберемся», — сказал Фомин и взялся за рацию. «Винтовку оставь себе. Если бандиты есть в списке, то тебе выплатят небольшую премию. В общем, жди». Я кивнул. «Миша, Фомин на связи», — уже в рацию сказал боец. «Можешь уточнить мне по именам бандитов? Точнее, по прозвищам. Тощий и Косой». «Жди», — отозвался хриплый Миша. «Как третьего звали, не знаешь?» — спросил Фомин. Второй боец, пришедший с ним, похож на статую. Только потеет сильно. Все-таки на улице под 30 градусов температура и достаточно солнечно. «Как звали третьего?» — спросил я и пнул Тощего по ребрам. «Сука!» — взвыл тот, но ответил. «Блондинчиком мы его звали!» «Есть такая банда, промышляющая в наших краях», — начала вещать рация голосом некоего Миши. «В банде трое. Тощий, Косой и блондин. Тощий у них главарь, 33 года, снайпер. За него Светлый назначил награду в 500 кредитов. За остальных по сотке. В случае поимки банды предписано уничтожить. Казнь через повешение, либо просто застрелить. Спасибо, Миш», — сказал Фомин в рацию и посмотрел на меня. «Сам все слышал. Подтверждение я тебе выпишу. Только подожди немного, надо этих повесить. Можешь здесь подождать или с нами съездить. Решай, в общем». Я решил съездить. Не то чтобы мне хочется смотреть на казнь бандитов. На них и на то, как их убьют, мне глубоко наплевать. Просто стоять на месте и ждать не хочется. Сашу Бодрова, который должен меня встретить, у ворот не вижу. Опаздывает. Бандитов погрузили во французский «Хаммер» и повезли к месту казни. Я поехал следом на «Тойоте». Ехать, как оказалось, недолго. Виселица находится в том месте, куда свозят переработанную породу. В землю вкопали две металлические трубы и сделали между ними перекладины. Шесть тоненьких тросов с петлями на концах свисают почти до самой земли. У одного из столбов имеется лебедка. Крутишь ее, и тросы начинают медленно ползти вверх. Плохая виселица. Шея такая не ломает, а значит, повешенный будет мучиться. «Тащите их!» — скомандовал Фомин двум бойцам и подошел ко мне. Улыбнувшись, спросил, «Как тебе наши виселицы?» «Не очень, если честно», — ответил я. «Вы всех вешаете?» «Не всех, только тех, кого предписано уничтожить. Некоторые становятся заключенными, их даже судят. В основном пожизненные сроки дают и пахать отправляют. Куда увозят, не знаю. Рабами становятся, короче. Малоприятная перспектива. Те, кто занимается транспортировкой пойманных бандитов, говорят, что лучше сдохнуть. Тощего и Косова подтащили к виселице. Первый начал истошно орать и просить пощады. Особенно, когда на шее затянули петлю троса. Косой в сознание не пришел, и можно сказать, что ему повезло. «Не хочешь лебедкой поработать?» — довольно ухмыляясь, спросил Фомин. Я покачал головой. «Крути!» — скомандовал бойцам Фомин, и через несколько секунд тросы медленно поползли вверх. Тощий заверещал втрое сильнее и верещал до тех пор, пока трос не передавил горло. Я не стал смотреть, но все прекрасно слышал. Мы вернулись к КПП. Рядом с французским «Хаммером» появилась еще одна машина. Универсал Audi A6 All-Road Quattro на больших колесах со злобным рисунком протектора. Машина не новая, начало 2000-х годов, но способная похвастаться отличным состоянием и блеском черного лакокрасочного покрытия. Хозяин явно любит свою машину и постоянно ухаживает за ней. Хозяином Audi оказался моего роста мужик с черными волосами, такими же черными густыми бровями и солидной щетиной, покрывшей половину лица. Одет в легкие камуфляжные шорты и такой же расцветки футболку. На ногах сланцы. Видимо, это и есть Саша Бодров, который должен меня встретить. Русский, но из-за небритости похож на гостя с Кавказских гор. Впрочем, мне тоже не мешает побриться. Аналогично выгляжу. Саша прекратил разговаривать с бойцами, махнул мне рукой и пошел навстречу. Я махнул в ответ. Подошел Фомин, сунул мне бумажку и сказал. «Это расписка на получение награды. Обналичить можешь в любом филиале Единого банка, либо у любого главы поселения. Бодров за тобой приехал?» Я взял расписку и кивнул. «Здорово, Фома!» — воскликнул Саша Бодров и поздоровался со мной и Фоминым по очереди. «Какие-то проблемы?» «Этот человек ко мне приехал, если что. Бокова Андрюхи, друган он». «Уже знаю, что к тебе приехал», — задумчиво сказал Фомин. «Еще этот человек привез к нам двух бандитов. Все хорошо, но впустить его на территорию я не могу. Правило, Саш». «Фома, не начинай», — тихо сказал Бодров, медленно багровея. «Знаю я ваши правила». «Я не начинаю», — спокойно ответил Фомин. «Не нравится, езжай к Клеменцу и педалься с ним. А лучше сразу к пану. Его затея, сам знаешь». Как я узнал позже, Клеменц Хольцер — глава поселка Рог. По национальности немец. 43-летний здоровяк-альбинос. Пляшет под дудку пана, что неудивительно. Под нее главы всех поселков пляшут. «Вызывай Клеменца», — потребовал Бодров. «Я поговорю с ним». «У меня есть записка», — сказал я и вытащил из кармана листок, который мне дал Андрюха Боков. «Мы с ним друзья давние. Попойку собираем». «Слыхал, Фома?» Саша Бодров взял у меня записку, быстро прочитал ее и вручил Фомину. Фомин записку читал 30 секунд, словно пытался заучить. Немного помолчав, он взялся за рацию, связался все с тем же Мишей и потребовал соединить его с Клеменцем Хольцером. Хольцер появился в эфире спустя 2 минуты ожидания, и Фомин показал, что отлично владеет немецким языком. В ходе недолгого диалога то, что написано в записке, было озвучено Хольцеру на немецком, после чего тот ответил, и диалог был окончен. «Язык сломаешь на этом немецком», — невольно сказал Фомин и внимательно посмотрел на Бодрова. «Хольцер дал добро, но под твою ответственность. И еще сказал, что Никита должен съездить к пану, и тот его зарегистрирует. В общем, свободны». «Погнали, Никит», — улыбаясь, сказал Бодров и направился к своей Ауди. «Я въехал через КПП на территорию поселка. Если в поселке Заксенхаузен чувствуется рука немцев, то тут все иначе. Похоже, что строил поселок перфекционист. Дома одинаковые, словно под копирку. Ровные дороги, улочки и тротуары. Цвета преобладают белые, серые и светло-зеленые. Мы проехали местную двухэтажную администрацию, здание обеспечения населения, управление добычей полезных ископаемых, телеграф и парочку магазинов. Все это сосредоточено в центре города и находится плотно друг к другу. Ауди свернула к одному из домиков и остановилась. Сашка Бодров выскочил из машины и жестами показал припарковать «Тойоту» у ворот. «И как тебе наш поселок?» — спросил он, когда я вышел на улицу. «Честно, не понравилось», — ответил я. «Кажется игрушечным. Каким-то ненастоящим. Про охрану у КПП такого не скажу. Малокалиберная пушка на лягушачьем хаммере внушает уважение». «Ага», — улыбнулся Сашка. «Вот только она не рабочая. Настоящие пулеметы — оружие в руках охраны КПП. Пушка года два как стрелять прекратила. И снарядов на нее не найдешь. А вот насчет ребят ты прав. Серьезные, хоть и молодые. Наемники они. Пан их нанял. Сам все понимаешь». Я понял. То, что парни являются наемниками, одновременно хорошо и плохо. Убьем пана, и работать им будет не на кого. Пан даст приказ, и эти наемники будут в нас стрелять. Война, которую собираемся устроить, пока в стадии зарождения, но бояться уже начинаю. Мы вошли в дом. Светло и уютно. Простецкая мебель, минимум техники. На тумбочке стоит проводной телефон. И не простой, а с факсом. Думаю, что в этом мире мне встретятся и советские телефоны. Те самые, что в мире прежнем уже почти не используются. «Чай, кофе, что покрепче», — предложил Саня. «Или, может, в душ? Почти все блага цивилизации имеются». «Давай чайку», — ответил я. Подойдя к термопоту, Саня улыбнулся и сказал: «Можно на четверых накрывать». Оперативно подтянулись. В дом ввалились двое. Первый по национальности башкир и выглядит лет на 30. Я понял, что это Булат Мусин. Тот, кто любит все взрывать. Улыбчивый, излучающий позитив. Второй лет на 10 постарше, и зовут его Денисом Нугумановым. Спец по всем видам связи. По национальности татарин. Булату в позитиве не уступит. Веселая парочка. «Давай наливай, покрепче!» — с порога заявил Булат. «Покрепче и побольше!» — подхватил Денис. Под хохот и шутки Булата и Дениса мы сели пить чай, и от меня потребовали изложения истории прибытия в этот мир. Уже надоело, честно. Пришлось рассказывать. «Так себе история, если честно», — с вызовом воскликнул Булат и, откинувшись на стул, пафосно скрестил руки на груди. «Слышь», — погнал Денис, — «твоя, я смотрю, круче была, да? Ну давай, расскажи свою, пусть Никита поржет». После такого Денис мгновенно был послан Булатом. Без мата, что странно. «Иди ты в баню!» «А ты в сортир иди!» Не растерялся Денис и начал стращать. «Не хочешь сам рассказывать? Тогда расскажу я!» «Валяй!» — безразлично сказал Булат. Денис и Булат — любители подкалывать друг друга, это я уже понял. Злобы в их словесных перепалках нет никакой. «Сам напросился!» — улыбнулся Денис и начал. «Портал у этого Бармалея в поле открывался. Отправляла его всем известная, или почти всем, организация «Темное будущее». Булатка наш немного струхнул и хотел остановить свой Nissan Patrol перед порталом, но от тряски перепутал педали и нажал на газ. Дизелек бодро так стартанул». «Не каждый день в другой мир отправляют, знаешь?» Недовольно, но добродушно воскликнул Булат. «Не перебивай», — попросил Денис и продолжил. «Патрол успел набрать хорошую скорость и сиганул в портал, как испуганный олень в закат. Хорошо так сиганул, выкидывая полным приводом ошметки травы и отравляя атмосферу Земли выхлопом старого дизеля». Я понял, что пауза выдержана намеренно, дабы разжечь мой интерес. У Дениса это получилось. «С оленем ты меня зря сравнил», — погрозил пальцем Булат. «Это метафора», — отмахнулся Денис. «Приукрашивай, сам понимаешь. В общем, прошел Булат портал и оказался в новом мире. Не просто оказался, а влетел в него на солидной скорости. Километров так под 40-50. Даже представить не могу. И могло появиться на пути Булата что угодно. Скала, вода, пропасть, дерево, поле. Все, что угодно. Но появился перед Булатом. Хотя нет, он там был. А вот Булат появился и продолжил гнать, разрывая злым протектором землю нового мира. Горилоид, присевший по-большому в кустах, не знал, что должен появиться наш Булатка, и принял удар массивного бампера Ниссана причинным местом, которое его в эти кусты завело. Задницу он так и не вытер. Поговаривают, что где-то в джунглях носится горилоид с логотипом Nissan между булок. А еще говорят, что в туалет тот горилоид теперь ходит, прижавшись задом к скале. Все. Дружный хохот наполнил кухню Сани Бодрова. Булат, наверняка слышавший пересказ своей истории минимум полсотни раз, тоже засмеялся. Когда все успокоились, он гордо сказал: «Смейтесь, смейтесь, но я единственный человек в этом мире, сумевший напугать горилоида. Какой бы здоровой ни была та обезьяна-переросток, но моего могучего пендаля она не выдержала. Я укротитель горилоидов!» «В общем, посмеялись и хватит», — став предельно серьезным, сказал Денис. «Теперь к делу. Никита у нас новенький, но уже в курсе большинства событий. Меня интересует следующее. Боков Андрюха говорил, что заварушку будем планировать, когда все устаканится. Спокойствия я не вижу. Куча наемников в двойке. До хрена парней панов в Заксенхаузене. Не вижу, чтоб все устаканилось. Или Боков считает иначе. Саш, проясни». «Думаю, что все связано с прибытием Никиты», — ответил Бодров и указал на меня. «Всем известны терки Бокова и пана. Грызня не начинается только по одной причине. Андрюху поддерживаем мы. Пан наверняка может убрать Андрюху и, скорее всего, даже планировал это, но он боится мести. Также пан знает, что Раиса Серкова и Андрей Боков — старые боевые товарищи. Убив Андрюху, пан рискует схлопотать в гениталии бронебойно-зажигательную пулю. Это своего рода шаткое перемирие, и до сегодняшнего дня его никто не нарушал. Пан наращивает силы. Боков делает вид, что ему на все похрен, и пан для него что-то несуществующее. У пана наемники, братки, деньги и власть. У Андрюхи Бокова мы. Услышанное мне не понравилось. Интересно, с чем связана вражда пана и Бокова? Как я уже понял, Андрюха не так прост, об этом говорит преданность его друзей. Можете объяснить мне, с чем связана вражда Бокова и пана? — попросил я. «У-у-у, это сложно», — отмахнулся Булат. «Долгая и нудная история, которая берет свое начало еще на земле. Пан и Боков старые знакомы. Если кратко, то Андрюха Боков в прошлой жизни был силовиком. Кем был пан, тебе известно. Как они до сих пор не убили друг друга, для нас загадка. Так понятнее, Никита?» Я покачал головой. «Плохое объяснение, но суть я понял. Давайте дальше. Как я уже сказал, Андрюха решил начать в связи с прибытием Никиты», продолжил Саша Бодров. «По телефону он ничего не сказал и даже не пытался намекнуть. В записке тоже ничего не написал об этом. Лично мое мнение, по факту, всем руководит Андрюха, но видимость будет создана, что Никита. Никит, ты не бойся. Получится, проблем не будет. Нет, тоже не будет. Мертвым похрену проблемы». «Веселая перспектива», — пробормотал я. «Прорвемся», — отмахнулся Денис. «В любом случае, я рад, что Боков решил начать. Надоело все уже. Поскорее бы». «Спешка тут точно не нужна», — покачал головой Бодров. «Надо планировать. С Заксенхаузеном все более-менее ясно. Боков живет там, и захватить в нем власть он, возможно, и в одиночку сумеет. С хатой пана и самим паном проблем будет поболее. Ночь, тишина, зачистка. Думаю, что тоже проблем немного будет. Вот с поселками Рок и Двойка сложнее. Действовать придется уверенно и жестко». Зазвонил телефон. Противно так зазвонил, что мелодию захотелось поменять. «Может, трубку снимешь?» — кивнул на телефон Булат. Саша Бодров покачал головой. «Сейчас автоответчик включится. Я в данный момент типа не дома. Во дворе мы. Бухаем». Телефон пискнул автоответчиком и заговорил. «Санек, это Макс. Прослушал твое сообщение и уверенно говорю, что в пьянке участвую. Разве я могу пропустить такое веселье? С Аленой Ревенко созвонился, и она говорит, что тоже будет. Они с женой Модеста Карандашова уже почти полгода не виделись. Жду ее и понемногу собираю вещички. Часа через два выезжаем. Магарыч прихвати, с твоего у меня никогда голова не болела. До встречи». «Я не понял», — Булат удивленно округлил глаза. «Тебя что, прослушивают?» «А тебя это удивляет?» — спокойно спросил Денис. «Это мы с тобой, рыбки, веселые, проблем от нас никаких. Саня близкий друг Бокова, и пан не может просто так оставить это. Слушают, и при этом довольно неплохо. Телефон? Всегда. Дом, благодаря мне, не слушают». «Поподробнее, пожалуйста», — попросил я. «Прослушка ведется с хаты пана», — начал отвечать Саша Бодров. «Это значит, что пан знает о приезде Максима Ефименко и Алены Ревенко. Дом тоже слушали, но Денис ситуацию исправил. Всего было 3 прослушивающих устройства, 2 из которых ликвидированы. Третье установлено в термопод и работает, когда он включен. Термопод я вынес на улицу и заменил его на другой, без прослушки. Обычно, когда скрывать нечего, прослушка работает постоянно. Ничего серьезного пан от меня все равно не узнает. В ситуации, как сегодня, прослушка включена на улице и слушает заранее подготовленную запись. Тот, кто слушает, поймет, что мы просто бухаем и ничего не заподозрит. «Серьезно у вас тут», — качая головой, — сказал я. «И пан дядя серьезный. Как бы не проколоться». «Не проколемся», — улыбнулся Бодров. «Сейчас на чистое озеро поедем. Надо кое-что с паном обсудить. Заодно познакомишься с ним. Даст добро, и он у нас на крючке». Ехать решили на 2 машинах. На моей Тойоте и Сашкиной Ауди. Со мной поехал Булат. Что задумал Бодров, мы не знаем. Приедем к пану и узнаем. Ауди едет бодро и безбожно пылит. Пришлось разорвать дистанцию до 0,5 километра. «Санек любит гонять», — сказал Булат, рассматривая интерьер Тойоты. «У него под капотом туча лошадей и 2 турбины. Хрен догонишь на твоей черепахе. Участвует в местных гонках, которые иногда проводят от безделья. Успешно участвует. А ты, как погляжу, больше по японцам угораешь. Трактор у тебя серьезный, но мотор слабоват. Не привязываюсь, если что». «Сам на чем двигаешься?» — кивнув, спросил я. «На патруле», — ответил Булат. «Он почти целый остался. Так, решетка радиатора развалилась, бампер треснул и капот немного помялся. Ну и фарм хана. В городе Светлый есть хороший автосервис, и местные ребята сделали мне ремонт. Запчасти с донора взяли, так что патрол в строю и готов побеждать». «Пану без инструктажа едем», — сказал я. «Что говорить, а что не говорить?» «Да хрен его знает», — пожал плечами Булат. «Сурового дядю строить из себя умеешь?» «Не особо», — улыбнулся я. «Могу попробовать, но за правдоподобие не ручаюсь. Я позиционируюсь как друг Бокова. Что если пан спросит у меня что-то, чего не знаю?» «Сомневаюсь, что спросит», — ответил Булат. «Не тот он человек. Ему самолюбие не позволит спрашивать. Не ссы, короче. Все будет в лучшем виде». Мы проехали поворот на чистое озеро и через некоторое время оказались возле него. Озеро со всех сторон окружают 5 пологих холмов. С одного из таких холмов мы спустились. Чистым его назвали не просто так. Вода в озере прозрачная, и это видно даже с расстояния. Берег почти везде пологий и песчаный. Растительности нет. Странное озеро для такой местности. Странно, что вода чистейшая, и странно, что берег песчаный. Уверен, что озеро не может быть искусственным. Булат это подтвердил. Озеро имеет естественное происхождение. Дворец пана, а точнее замок, построен в 100 метров от озера. Замок имеет внушительные размеры и выполнен в японском стиле. Спрашивается, а при чем тут Япония, если пан русский? И как он может быть русским, если пан — это польский помещик? Путаница получается. Этажей у замка 4. Общая площадь составляет 1005 квадратов, не меньше, первый этаж огромный, последующие 3 этажа образуют пирамиду. Построен замок из камня и бетона. На совесть построен. Огорожен 3-метровым бетонным забором с массивными железными воротами. На большой территории имеются многочисленные постройки, которые тоже выполнены в японском стиле. Даже финская сауна снаружи выглядит как японский плоский домик. От замка к воде идет залитая бетоном дорожка. У воды на высоком фундаменте стоит русская баня с пристроенным к ней мостиком, с которого можно нырять в воду. Только баня имеет привычный внешний вид, а не вычурный японский стиль. Ну, не нравятся мне все эти загогулины в кровле, чрезмерно выступающие фронтоны и подвесные светильники. И иероглифы тоже не нравятся. Поиграл в свое время в маджонг. Надоело. «Неплохо так пан устроился», — сказал я, изучив дворец. «Одного не пойму, почему японский стиль?» «Говорят, что архитектора толкового не нашлось», — ответил Булат. «Нашелся какой-то японец, и он нарисовал проект. Начертил, точнее. Ну и нарисовал тоже. Пан устроил, и началась стройка. Получилось не совсем то, чего он ожидал. Архитектора того больше никто не видел. 2 года эту хренотень строили, если что. Я сам тут 3-й раз всего. Недалеко от тебя ушел. Не сторожил в этом мире». Мы подъехали к воротам и остановились. Андрюха коротко посигналил и следом за Денисом вышел из машины. Я и Булат тоже вышли. Два охранника появились из ворот минуты через три, одетые в черные легкие штаны и футболки с банданами на головах и с бельгийскими винтовками FN FAL в руках. По виду русские. Руки и ноги в наколках. Шеи тоже. Точно паны, ребята. «Кого надо?» — грозно спросил один из охранников. Заметно, что меняет голос, дабы казаться более крутым. Крутым от этого не кажется. Страха не внушает никакого. Проходили, знаем. Пули пофиг на крутизну. Мясо и кости у всех одинаковые. «А ты догадайся, жареный», — с вызовом ответил Бодров. «Или все, мозг окончательно протух». «Шура, ты не ах...» — начал раздуваться второй охранник, но Бодров мгновенно заткнул его. «Трутень, жужжать команды не было». Охранник, которого Саша назвал Трутнем, оскалился и направил на нас ствол винтовки, продолжая держать ее у пояса. Палец на спуск не положил и предохранитель не снял. «Ты не помнишь, что я тебе говорил, Трутень?» — со злобным спокойствием спросил Бодров. «Никогда не направляй на меня оружие. Или ты хочешь, чтобы я засунул твой фал с окончанием на ОС в твой зад и заставил тебя вытаскивать из него патроны? Я приехал к пану, а не к вам. Бегите, песики, и доложите главному кинологу о моем приезде». Охранник, названный Жареным, кивнул напарнику по прозвищу Трутень, и они, красные от злости, скрылись за воротами. «С этими только так», — пожал плечами Саша Бодров. «Иначе не понимают. Минут через пять к нам вышла довольно симпатичная особа с копной роскошных белых волос, одетая в обтягивающее платье и туфли на высоком каблуке. Особо сообщила, что пан занят и сможет принять нас только через час. Сашка Бодров не расстроился и, показав на озеро, весело предложил. «Пойдем купаться». Первым до воды добежал Булат. Скинув одежду, взобрался на пристроенный к бане мостик, разбежался и нырнул в воду. Следом в воду улетел Сашка. Денис Нугуманов и я решили воздержаться от столь поспешных действий. В воду мы вошли без ныряния. Вода в чистом озере прогревается плохо. Градусов 20 у берега, и по мере погружения становится холоднее. На большой глубине почти сводит ноги. У берега терпимо. Я заплыл метров на 50 и убедился, что прозрачности вода не теряет. Глубина приличная, метров 10, не меньше. Если приглядеться, то можно увидеть плавающих рыб. Стайки быстрой мелочи и вальяжно двигающиеся на глубине крупные головешки, похожие на земных сомов. Через 10 минут мы благополучно замерзли и выбрались на мостик погреться. Только сейчас я понял, что прилегающая к чистому озеру территория девственна, за исключением дворца пана. «Тут что, никто не отдыхает?» — поинтересовался я. «Почти», — ответил Саня. «Пан не разрешает. И в озере купаться тоже запрещено, но мы плюем на его правила. Местные не плюют. Мы, получается, самые отмороженные». «Нельзя», — так покачал головой я. «Озеро не может принадлежать кому-то. Оно общее». «Ты это пану скажи», — усмехнулся Булат. «Он тебе подробно разъяснит». «Думаю, что в скором времени все изменится», — мечтательно сказал Денис. «Курортная зона будет тут, не иначе. Таких мест мало». Я вспомнил про климат и решил уточнить. Забываю спросить про погоду и времена года. Зима в этих краях бывает? И какое сейчас время года? «Вторая половина весны сейчас», — ответил Саша Бодров. «Зима тут бывает, но не слишком тяжелая. Местный год немного длиннее земного, но тоже имеет 12 месяцев и те же названия. Зима в этих краях в январе. Максимум 15 минуса. Февраль — уже весна. Плюсовая температура. От нуля до плюс 5. В марте и апреле совсем тепло. Сейчас апрель, кстати. С мая по сентябрь лето. Порой жара невыносимая стоит неделями. Под полтинник. Осень такая же, как весна. В декабре от нуля до плюс 5. Хороший климат. Дожди — явление частое, засухи не бывает даже в жару. Зимой снежок сыплет, но его немного. Такой вот климат. Хороший климат. И объяснение хорошее, сказал я. Субтропический, можно сказать. «Да, что-то в этом роде», — кивнул Сашка. Час незаметно пролетел, и мы вернулись к дворцу пана. Недовольные охранники впустили нас и повели внутрь. Внутри, что удивительно, нет японского стиля. Внутри все по-русски, но при этом качественно и дорого. По-ново-русски. Смешались многие стили. Мебель изящная и массивная. диваны из натуральной кожи. Любит пан роскошь. Позолоты много и в основном не к месту. Мне не понравилось. Нас завели в просторный зал, я тут же охарактеризовал его как тронный. Позже узнаю, что все его так и называют. Его величество пан восседает на огромном позолоченном троне. На стенах висят картины. Потолок украшен фресками, на которых изображены какие-то малопонятные абстракции. Окна завешаны бордовыми шторами от потолка до пола. Убожество. Кроме трона мебели нет. Придется стоять. Пан все тот же, что и на изображении, которое мне дали еще на земле. Огромный детина, усыпанный наколками, с рожей, похожей на плохо отесанное полено. Одет он во что-то непонятное. Платье или как оно там называлось. Все в украшениях и золотистое. Или наряд. Для полноты картины надо венец на голову, державу в правую руку и скипетр в левую. Настоящий царь получится. Оставаясь абсолютно спокойным, мысленно смеялся. Почему никто не рассказал про этот бред? В японском дворце заседает русский царь. Идиотизмом не просто попахивает, идиотизмом воняет. «Здорово, пан!» — воскликнул Сашка Бодров. «Здравствуй!» — почти неслышно ответил пан и посмотрел на меня. Пристально так посмотрел, изучающий и пытаясь заглянуть в душу. Холодный взгляд, злой. Взгляд убийцы и человека, уверенного в своей абсолютной власти. «Привет, царь!» — заулыбался Булат. Денис Нугуманов от приветствия воздержался, и я решил поступить как он. Помолчу, в общем. Спросит, отвечу. С Булатом пан здороваться не стал и начал тихо говорить. «Любишь ты правила нарушать, Саша. Сказали мне, что кинологом назвал. Объяснишь, почему?» «Потому что щенята, которых ты дрессируешь, борзеют много», — ответил Бодров. «Поэтому добавлю, плохой ты кинолог, пан. Лучше собачат дрессируй, а не то придется поучить их немного. Молодые, а спеси, как у взрослых волкодавов. Сам же знаешь, чихуахуа лобаем никогда не станет». «Они на работе, Саша», — сказал пан. «Впредь постарайся не быть таким агрессивным. Здесь, во дворце, власть принадлежит мне, и без моего ведома бойцы никого не тронут. За воротами все иначе, хотя и там власть тоже моя. За воротами ты можешь словить пулю, Саша». Странно, но пан не использует тюремный сленг. Намеренно ли? «Не страшно», — отмахнулся Бодров. «Ловил, не смертельно». «И следующий момент», — все так же тихо продолжил пан. «Правила создаются для всех, и нарушений я не терплю. В чистом озере купаться нельзя. Зачем ты снова нарушаешь?» «Слушай, пан», — добродушно сказал Сашка, — «давай к делу. Я купался в чистом озере и буду продолжать купаться. Некоторые правила не для меня». «Говори, с чем пришел», — разрешающе махнул рукой пан. «Мы скоро пить будем», — начал Сашка и наклоном головы указал на меня. «Компания большая собирается. Прибытие друга будем отмечать, поэтому нам нужна зона отдыха. Желаем сидеть здесь, на чистом озере. Тебя не потревожим. Боков будет, если что». Услышав фамилию Андрюхи Бокова, пан еле заметно скривился. Видать, и вправду отношения у них не сахар. Слишком натянутые. «Я постоянно размышляю над тем», — после короткого раздумья заговорил пан, — «планируете вы убить меня или нет? Порой это доходит до паранойи, особенно сейчас. Быть может, мне перестать бояться, Саша?» «Перестань», — пожал плечами Бодров. «Все твои подозрения липовые. Если бы мы планировали, то сделали бы это. Ты нас знаешь». «Не верю я вам, Саш», — тихо сказал пан. «Чувствую, что замышляете плохое. Перестать бояться — это убить вас. Мне перестать?» Сашка Бодров немного посмеялся и ответил. «Убьешь нас — умрешь сам. Ты знаешь, Андрюха не остановится». «Боков тоже не бессмертен», — впервые улыбнулся пан. «Раиса стреляет хорошо», — тоже улыбнулся Бодров. Пан оскалился и рявкнул. «Пугать меня будешь?» «Сто лет ты мне не нужен, пан», — отмахнулся Бодров. «Я сюда не за этим приехал. Зачем приехал, то уже озвучил. Да, значит, да. Нет, значит, нет. Третьего не дано, пан. Твоя власть мне никуда не уперлась. Мы живем в этих краях и никого не трогаем. Тебя тем более. Нравятся нам эти места. Мы молоды, ты нет. Придет время, и ты уйдешь на покой. Тогда и сменим тебя. В общем, я жду ответа, пан. — Нравится мне твоя дерзость, Саш, — задумавшись, сказал пан. — Жаль, что у меня нет таких ребят, как ты. И как Боков. Как все вы. Будь у меня вы, светлый был бы мой. Я даю добро, Саш. — Хорошо, — кивнул Бодров. — Мы будем здесь завтра в 7 вечера. Уедем на следующий день утром. Тебя и твоих щенят не потревожим. А что по поводу нас и Светлого, пан? Ни того, ни другого у тебя никогда не будет. Бы мешает. — Как зовут? — спросил пан, снова посмотрев на меня. Слова Сашки он будто бы не услышал. Не думал я, что Бодров такой дерзкий. — Никита Ермаков, — спокойно ответил я. — Мусор? — поинтересовался пан. Я покачал головой и ответил. — Балдух. Левая бровь пана поползла вверх. — По фене ботаешь? — Нет, детдомовский я. 90-е были и начало 2000-х. Выживали как могли. На кого работали, от тех и наблатыкались. Повезло. В криминале не замешан. — Понятно все с тобой, — безразлично сказал пан. — К Уилкинсу подъедешь, он тебе документ выпишет. Паспорт. Негоже безглазым уходить. На этом все. Свободны. Мы покинули территорию дворца. Охрана заперла ворота. — Ну, как тебе наш панушка? — весело спросил Булат. — Дебилизм, — ответил я и направился к Тойоте. Сашка, Денис и Булат поехали домой, в поселок Рог. На развилке мы остановились и коротко обсудили план действий. Я могу вернуться в Заксенхаузен, до вечера еще долго. Интересно, вернулся ли Боков Андрюха? Сразу к нему не поеду, заскочу к Уилкинсу. Наличие документа, удостоверяющего личность, мне не важно, но все же получу его, чтобы не вызывать подозрений. Добропорядочный гражданин я. Прибыл и собираюсь вести размеренную жизнь. Уилкинса долго искать не пришлось. Все там же и все тот же. Услышав, что я был у пана и что мне нужно выдать паспорт, он округлил глаза. «Не врешь?» «Позвони и спроси», — ответил я и показал на стационарный телефон. «Верю», — кивнул Уилкинс. «Паспорт я тебе сделаю, но это стоит 200 кредитов. Бумага дорогая, сам понимаешь». «Да не проблема», — улыбнулся я и достал из кармана выписанную Фоминым расписку на получение награды за бандитов. «Интересно», — пробормотал Уилкинс, изучая бумажку. «Почему награду в поселке Рок не получил?» «Ты мне роднее, Джервис», — усмехнулся я. «Выплачу так и быть», — с трудом согласился Уилкинс. 500, судя по написанному». «Да, 500», — кивнул я. «Всего 7, но к выплате 5. 200 за паспорт вычитай. Читать я умею, если что. Считать тем более». Уилкинс после недолгих колебаний полез в стол и достал из него купюру номиналом в 500 кредитов и китайский смартфон. Направив устройство на меня, сказал: «Не шевелись, фото на паспорт». Меня сфотографировали. Надо было побриться. Подъехав к дому Бокова, я понял, что он еще не вернулся. За воротами меня встретил Пушок и заставил сильно понервничать, но спустя пару секунд Саблезуб потерял всякий интерес и замаскировался на территории. «И чем мне, спрашивается, заниматься?» Решил заняться оружием и немного пострелять. Мешки с песком, уложенные в дощатый короб у забора, имеются. За сохранность забора можно не беспокоиться. На АК-15 были установлены коллиматорный прицел и глушитель. Магазин снарядил дозвуковыми патронами. Можно настраивать. Больше всего времени ушло нахождение к мишеням и обратно. Возился почти час и полностью настроил автомат под себя. Пушок на мои действия не реагировал абсолютно. Пофиг ему. Потом, уделив минут 20 ухаживания за Тойотой, я сел в беседку с кружкой чая и ради интереса попытался найти замаскировавшегося Пушка. Сделать это не так просто. Аналог вымершего на земле смелодона умеет отлично играть в прятки. Он меня видит, не сомневаюсь. Я его нет. К воротам с шумом подъехала машина и начала протяжно сигналить. Думал, что увижу Андрюху Бокова, но вместо него приехал пухлый кореец на старый Subaru Forester. Одет кореец в коричневый походный костюм и массивные высокие сапоги. Левая рука выше локтя замотана толстым слоем окровавленной ткани. Выглядит кореец возбужденным и сильно испуганным. «Где Андрей?» — быстро спросил он на почти идеальном русском. «Нет его. Когда будет, не знаю», — ответил я. «Что-то случилось? Может, смогу помочь?» «Стреляешь хорошо?» — с недоверием поинтересовался кореец. «Жалоб от тех, в кого стрелял, не было», — улыбнулся я. «Джунг Вон», — представился кореец и начал рассказывать о случившейся проблеме. «Живу я в 7 километрах от этого места. Андрей знает где. Дом там у меня и небольшая ферма. Свиноводством занимаюсь и птицу развожу». «Что с рукой?» — спросил я. «Ничего страшного, почти царапина», — успокоил Джунг Вон. «А вот причина, по которой я поранился, страшнее. Меньше часа назад ко мне в ферму забралась тройка суратов и сумела сожрать почти 1000 кур несушек. Одного сурата подстрелил, но и он сумел уйти. Бросился догонять через проделанную в стене дыру и в итоге поранил руку». «Интересно», — кивнул я. «Только одна проблема имеется. Кто такие сураты и что нужно с ними сделать?» Джунг Вон посмотрел на меня, как на идиота. Немного подумав, спросил. «Ты новичок?» «Свершилось. Нашелся первый человек, который не увидел во мне новоприбывшего». «Или Джунг Вон просто перевозбужден?» Я кивнул. «Да, новичок. Но стрелять умею. Раньше был солдатом». Джунг Вон услышал слово «солдат», засветился от радости и, показав на свою машину, быстро сказал. «Русские солдаты хорошо стреляют. Мне нужна помощь. Бери оружие, поехали. Нужно торопиться, потому что сураты убегают. Я хорошо заплачу тебе, солдат». На то, чтобы собраться, мне потребовалось 5 минут. Не знал я, куда и зачем поеду, поэтому закинул в сумку подствольный гранатомет и 5 гранат к нему. 3 обычных, 1 прыгающую и 1 новомодную ГНВ-30, разработанную светлым будущим. Всякое может случиться, и лучше перестраховаться. Сев в машину, увидел на заднем сиденье Форестера оружие Джунг Вона. Никелированный Кольт Питон и необычайно редкая 4-стволка, именуемая Фирлингом. Кто производитель ружья, не знаю, но знаю, что оно имеет стволы разных калибров. 2 гладких ствола 12-го калибра и 2 нарезных меньшего диаметра. Артиллерист Джунг, однако. Кореец погнал Форестер в сторону от поселка, не заботясь о целостности подвески. С основной дороги свернули на малоукатанную полевую, ведущую в неизвестном направлении. «Сурат — местный зверь, сильно похожий на земного медоеда», — начал рассказывать кореец. «Размером он будет покрупнее, как упитанный барашек примерно. Голова, как у медоеда, но зубов поболее. И все они острые, как бритва. Под головой есть мешок. Мешок — аналог зоба, что встречается у куриц, уток, гусей и других птиц. В этот мешок сураты складируют перемолотую пищу. Живут сураты малыми стаями, от 3 до 10 особей. В стае 1 самец, остальные — самки. Также имеются детеныши, которых у самок может быть до 5 штук. Для жилища сураты используют норы, которые роют самостоятельно. Норы у них огромные и сообщаются между собой. Порой их длина может достигать нескольких 100 метров, а иногда и 1 километр с лишним. Достаточно объяснил?» «Почти», — ответил я. Кореец так ненавидит зверушек, что знает о них почти все. «Что насчет живучести и твердости шкуры?» «Живучие твари», — оскалился Джунг. «В одного из суратов я всадил 4 пули, но это не помешало ему убежать. Твердая шкура пробивается сложно. Мелкий калибр рикошетит. Дроп и картечь просто сминаются. Нужно стрелять бронебойными». «Нужно было говорить это раньше», — пробормотал я, посмотрев на магазины КК-15, который снарядил патронами 7,62УС. Масса пули этого патрона в 1,5 раза выше массы пули стандартного патрона, а вот начальная скорость ниже в 2 раза. Это дозвуковой патрон. Буду надеяться, что он пробивает шкуру неведомых суратов. Кто им такое дурацкое название придумал? Двигаясь по дороге, мы объехали несколько приземистых холмов и достигли жилища корейца, расположенного в широкой и достаточно растянутой низине. Крупный плоско вытянутый одноэтажный кирпичный дом с забором из жердей, огромной территорией и множеством хлипких хозяйственных построек. К дому Джунг Вон подъезжать не стал и поехал дальше. Низина тянется 5 километров и кончается у 2 маленьких, но вытянувшихся вверх холмиков. Издалека холмики похожи на молодую женскую грудь. «И чего я о груди-то задумался?» — спрашивается. «Убежали они за холмы. Думаю, что скоро нагоним». «Сураты медленно бегают», — сказал кореец, когда мы достигли грудной ложбины. После нее поле опять расширяется и начинается умеренно волнистая местность с незначительным кустарником, растущим редкими островками. Порой трава становится невыносимо высокой, и видимость почти пропадает. По приборам приходится ехать не иначе. Но и в этом есть свои плюсы. В траве остался видимый след от трех суратов. «Эта стая у меня столько крови попила, что я готов нанять профессиональных охотников», — еще минут через пять сказал Джунг Вон. «Третий раз за последние два месяца наведываются ко мне. Одни убытки». «Ну так нанял бы», — безразлично ответил я. «Думаю, что на курицах ты куда больше потерял, чем заплатил бы охотникам. А еще забор покрепче не мешает построить. Твоим только пьяных барсуков пугать». «Почему я подумал именно о барсуках и к тому же о пьяных? Сомневаюсь, что они существуют. Вот ежики, да, те любят бухать. Наедятся в виноградниках забродившего винограда и спят кверху брюхом. Интересно, правду ли рассказывал мне сослуживец?» Думая о барсуках и ежах, я не заметил, как на горизонте появились три темно-серых зверя в развалку бегущих по полю. Размер пока непонятен. Со спины на барсуков похоже. Здоровых, до смерти обожравшихся барсуков. «Вон они!» — радостно крикнул Джунг Вон и вдавил педаль газа. Форестер завыл мотором и начал ускоряться. Тряска стала невыносимой. «Да я вижу уже», — сказал я и начал думать, как достать барсуков-переростков. Или все-таки медоедов. Расстояние до суратов сократилось метров до ста. Из машины все равно не достанешь. Бессмысленная трата патронов и ноль результата. «Будешь стрелять?» — взвизгнул кореец. «Да буду», — прошипел я и открыл окно. Вылезать в него после его открытия я не решился, потому что увидел другого зверя. Метров с 300 зверина показался слишком крупным и бегущим достаточно быстро. Сураты в сравнении с ним — безобидные серые хомячки. Зверь, заинтересовавшийся нами, близкий родственник земного кабана. Тело один в один, а вот голова уже совсем другая. Вытянутая и массивная, имеющая широкую пасть и, не сомневаюсь, острые зубы. С кабанчиками, встретившимися в мертвом лесу, этот здоровяк ничего общего не имеет. Хищник он. Достаточно опасный хищник, весящий не меньше тонны. Шерсть мелкая, с зеленоватым оттенком, отлично сливающаяся с местностью. «Эта громадина в планы входит?» — спокойно спросил я, указав в окно. Кореец Вон коротко посмотрел вбок и вернулся к наблюдению удирающих суратов, которых мы почти догнали и скоро сможем давить. Спустя секунду Вон снова посмотрел в окно, но на этот раз втрое молниеноснее. Через мгновение из его рта полился непрерывный набор корейских слов, в которых точно должен присутствовать мат. Мотор Форестера взревел еще сильнее, и мы начали обгонять суратов слева. Удалось рассмотреть неведомых зверушек, и они мне понравились. Правда, на медоедов похожи сураты, только крупнее и с зобом на широкой шее. Убивать их не хочется. Джунг Вон прекратил орать на корейском и снова перешел на русский. «Это бругар, солдат! Бругар! Он сожрет и суратов, и нас! Стреляй, солдат! Стреляй!» Оставаясь абсолютно спокойным как снаружи, так и внутри, я выбрал максимально удобную позу, снял автомат с предохранителя, взвел затвор и пустил по бугру... Тьфу ты! Бругару! Короткую очередь. Не знаю, попал или нет, но громадина скорости не сбавила. Вроде даже немного добавила. Сомневаюсь, что способен нанести кабану переростку урон, который будет фатальным. Самое время вызывать помощь артиллерии. Мы ушли в отрыв от суратов метров на 200, когда бругар догнал их. Шкура у них прочная, верю корейцу, но шкура суратов не спасла. Бругар убил их секунд за 20. Ловил по одному на бегу, кромсал мощными челюстями и бросал. Видимо, на потом оставил или просто убивать любит. «В общем, плохи наши дела, да?» — спокойно поинтересовался я. «Чего мне у Андрюхи во дворе не сиделось? По сравнению с бругаром, саблезуб Пушок — милая и ласковая зверушка. Интересно, есть у Пушка шанса завалить эту громадину?» «Плохи дела. Очень плохи», — энергично закивал кореец, сжимая руль побелевшими пальцами. «Он сожрет нас! Сожрет!» «Успокойся!» — требовательно крикнул я и отвесил Джунгу легкую пощечину. Помогло, как ни странно. «Суратов считаем убитыми», — продолжил я. «И они на мой счет идут, потому что бругара я тоже убью. Бругар — явление случайное, но за него тоже придется заплатить. Сколь дашь, Ким Чен Ын?» «Ким Чен...» — растерялся кореец, но спустя секунду понял, о чем я, и, подумав, воскликнул. «Русский юмор!» «Сколько дашь за бругара?» — повторил я. «1000 кредитов дам», — быстро ответил Джунг Вон. «И еще Уилкинс 5000 даст. Бругар — опасный зверь, и его убийство поощряется. Если он придет в поселок, то сожрет много животных и людей. Ты должен убить его, солдат!» «Да убью я твоего бругара», — отмахнулся я и полез в сумку за подствольным гранатометом. Установка подствольного гранатомета — дело нехитрое. Цепляешь на автомат и надавливаешь до щелчка. Далее нужно привести его в боевое положение, установить прицел на нужное расстояние и дослать в приемник гранату. Справившись, я довольно посмотрел на корейца и сказал: «Давай, Ин, разрывай дистанцию, насколько это возможно, и останавливайся. Будем бругару подарки отсылать». «Не получится», — быстро ответил кореец. «Он быстро бегает. Сам видишь, что догоняет». Я видел. И устал от тряски. Надо было ехать на Тойоте, потому что у нее подвеска намного мягче. Субарь скачет, как горный козел. «Остановишься по команде», — сказал я и полез на заднее сиденье. В страшной тряске с заряженным и готовым стрелять гранатометом находиться довольно опасно. Обезопасив автомат постановкой на предохранителе, я взял четырехствольное ружье корейца и перебросил его в багажник Форестера, благо тот оказался пустым. Следом отправился Кольт Питон. «Задним стеклом придется пожертвовать», — сообщил я. «После остановки будь готов продолжить движение по команде, понял?» «Понял», — нервно отозвался кореец. До злобно несущегося за нами бругара метров 150. «Маловато. Пока целясь, расстояние успеет сократиться минимум до 100 метров. Со 100 метров попасть довольно сложно. Не знаю, как ведет себя гранатомет. Второй выстрел будет совершен с еще меньшего расстояния. Успеть бы». Перебравшись в багажник, я разбил стекло прикладом ружья. Ружье и Кольт Питон заряжены, это хорошо. Лишние пули бругару не навредят. Точнее, навредят. Надеюсь, что навредят. «Тормози, Пхеньян!» — крикнул я и схватил в руки АК. Субару сбросил скорость быстро. Колом встал. Бругар начал стремительно догонять. Я прицелился, насколько это позволило ограниченное пространство, и послал гранату в страшного хищника. Недолет получился. Граната упала в землю перед бругаром примерно метрах в двух и разорвалась. Животное на неожиданный хлопок и град осколков отреагировало низким грудным ревом и резким изменением траектории. «Трогай!» — крикнул я и начал заряжать вторую гранату, на этот раз прыгающую. Джон Квон успел разогнаться до прежней скорости, когда бругар отправился от удара и вновь начал догонять нас. Я дал команду остановиться. После остановки прицелился и выстрелил снова. Вторая попытка принесла другой результат. Граната попала в землю с правой стороны от бока животного, подпрыгнула почти на 2 метра и хлопнула. Хорошая граната, однако. Будь задержка чуть дольше, взрыв был бы совсем неэффективным, а так бругару не слабо досталось. В боку наверняка есть осколки, но разве убьешь его этим? Есть вероятность, что осколки даже не пробили шкуру. И скорее всего это так. «Ехать!» — крикнул кореец. «Не слишком быстро», — ответил я и схватил ружье. Найти предохранитель удалось за 3-4 секунды. Прицелиться за пару секунд. От выстрела в 12-м калибром заныло плечо и зазвенело в ушах. Выстрелы более мелким, нарезным калибром не почувствовались. Отбросив ненужную железяку на заднее сиденье, я схватил Кольт Питон и выпустил в зверюгу все 6 пуль. Половина точно в цель ушла, не сомневаюсь. Бругар на бессмысленные попытки убить его отреагировал ревом и ускорением. «Не помогает?» — тихо крикнул Джон Квон, успевший разогнать Форестера до крейсерской скорости. «Нехило меня ружьишко оглушило. На одной из кочек зад машины сильно подпрыгнул, и я врезался головой в потолок. Не смертельно, но неприятно. Даже в глазах немного помутнело. Зарядив третью гранату в подствольник, дал команду «стоп». Бругар метрах в 60 и бежит на полной скорости. Прицеливаюсь и стреляю. Удача повернулась ко мне лицом. Граната попала животине в левую переднюю ногу, прямо в коленный сустав. Попала и разорвалась. Бругар воткнулся мордой в землю и заметно вспахал ее. Издавая вопль, похожий на медвежий рык, попытался встать, но не смог. «Поезжай!» — крикнул я и облегченно выдохнул. Мы отъехали от раненой животины метров на 300 и остановились. Я абсолютно спокоен, а вот Джун Квон крайне перевозбужден. Вытащив свое ружье и патронтаж из бардачка, он начал стрелять по бругару. Плохо стрелять, не попадая. Приблизившись к корейцу, забрал у него ружье и сказал: «Давай за руль, подъедем ближе, и я добью его». Пришлось орать, потому что от выстрелов Джун Квон успел оглохнуть. Бругар на трех ногах передвигаться не способен, но попыток продолжить движение не оставляет. Передние ноги у него мощнее задних и явно в приоритете. Встает, рычит и падает. Однообразие. Джунг подъезжать близко отказался наотрез. Пришлось идти пешком. Стрелять я начал метров с 20. Подойти ближе не рискнул. В первую очередь лишил животину маленьких глазенок-бусинок. Маленькими они кажутся в сравнении с размером его туловища, а на самом деле раз в 5 крупнее человеческих. Смерть бругар принял от пуль, выпущенных из ружья корейца. С третьего выстрела я пробил кость и смог повредить мозг. «Он точно мертв?» — тихо спросил Джон Квон, с опаской поглядывая на извалявшегося в земле бругара. «Мертвее некуда», — ответил я. «Теперь меня интересует другое. Его обязательно тащить в поселок?» Кореец энергично закивал. «А трактор у тебя есть?» — поинтересовался я. «Да», — ответил Джун Квон. «Только я сомневаюсь, что волоком получится тащить. Телегу придется цеплять и грузить. Кран нужен». «Кран в поселке видел», — сказал я и пошел к машине. «Поехали. Нужно эту громадину до темноты в поселок притащить». Сперва мы заехали домой к корейцу, и он рассчитался со мной за выполненную работу. 2000 кредитов мелкими купюрами стали приятной неожиданностью. 1000 за суратов и 1000 за бругары. При помощи бинтов и обеззараживающей мази я перевязал Джунгу руку. Рана неглубокая, но рваная и достаточно длинная. Лучше не рисковать. Далее мы поехали в поселок и нашли в одном из домов полноприводный японский грузовичок с манипулятором. Недовольный жизнью поляк по имени Мирослав согласился доставить груз весом под тонну за 500 кредитов. Дорого, но оплатить трату вызвался Джунг. Меня такой расклад устроил. Доставив меня к дому Андрюхи, Джунг Вон поблагодарил за проделанную работу и поехал домой. Происходившее вымотало его как в моральном плане, так и в физическом. Я, кроме легкой головной боли, ничего не ощущаю. Грохочет ружье не слабо. Пришлось выпить обезболивающее. Боков Андрюха все еще не вернулся. Я сел в Тойоту и отправился догонять поляка. До дома корейца он дорогу знает, а дальше нет. За время нашего отсутствия вокруг туши бругара успела собраться толпа каких-то грызунов и зверюк, сильно похожих на земных гиен. Увидев транспорт, живность ретировалась на безопасное расстояние. Порванные сураты успели пропасть. Оперативно местное зверье работает. Поляк, увидев тушу бругара, впал в ступор. С трудом удалось убедить его, что убил зверюгу именно я и без применения авиации. На погрузку потратили больше часа. Полноприводный грузовичок с манипулятором, устало переваливаясь, покатил в сторону поселка. Зеваки начали вылезать из уютных гнездышек, как только мы въехали в поселок. Мирослав усугубил ситуацию, протяжно сигналя по мере продвижения и стараясь ехать как можно медленнее. Постепенно доехали до здания администрации. Народа, желающего посмотреть на мертвого бругара, собралось не меньше пары сотен. Припарковав машину прямо на дороге, я вышел навстречу ничего не понимающему Уилкинсу и начал улыбаться. «Это что?» — спросил начальник поселка, указав на грузовичок. Мирослав, не теряя времени, уже задействовал манипулятор и принялся понемногу поднимать мертвого зверя. «Это бругар», — довольно ответил я. «Бегал тут неподалеку, жрал все, что на пути попадалось. Пришлось завалить его, иначе меня тоже бы сожрал». Уилкинс лишился дара речи. Голдящая толпа начала обступать нас. «Расчет будет?» — спросил я и начал подталкивать начальника поселка в сторону входа в администрацию. «Какой расчет?» — захлопал удивленными глазами Уилкинс. 5000 кредитов, Джервис», — ответил я. «Местные порядки мне известны». «Да не стой ты столбом, Уилкинс, тороплюсь я!» Скрипя зубами, мне отдали деньги и прозрачно намекнули, что с моим появлением бюджет поселка неумолимо стремится к нулю. Знаю я, к чему он стремится. Совсем недавно Уилкинс получил от меня 6000 кредитов. Сегодня он вернул 5,5. Осталось вернуть еще 500. Чего бы такого полезного сотворить-то? На выходе из поселка меня чуть ли не подняли на руки. Особо дотошные желали сфотографироваться со мной на фоне убитого бругара. Оказалось, что таких больших зверюк в этих краях прежде не встречали. Теперь я герой. На пару дней неожиданно привалившей славы хватит. На обратном пути я заехал к Модесту и обрадовал его возвратом долга. Предложенный чай пить не стал. Где взял деньги, не рассказал. Сославшись на усталость и дела, покинул его и поехал к Андрюхе домой, по пути заскочив в местный магазин и купив пельмени. К воротам мы подъехали одновременно.